Мы знали, что она внучатая племянница Рабиндраната Тагора. Знали, что в свое время она была самой популярной кинозвездой Индии. Газеты называли ее индийской Мэри Пикфорд. Имя Девики Рани неотделимо от истории отечественного кино. Она была не только знаменитой актрисой, но и постановщиком широко известных фильмов. Со Святославом Николаевичем они поженились в 1945 году. Сообщая в одном из писем об этом событии, его отец писал: «Помимо великой славы в своем искусстве, Девика — чудный человек, и мы сердечно полюбили ее. Такой милый и задушевный член семьи, с широкими взглядами, любящий Новую Русь. Елена Ивановна в восторге от такой дочери». Девика рассказала нам о том, как боязно ей было входить в семью Рерихов. Ведь они были махатмы, а я простой человек. Хотя Елена Ивановна и относилась ко мне замечательно и называла меня маленькой Лакшми, но на первых порах было очень трудно. Лакшми в индийской мифологии — богиня счастья. В том, что Рерихи махатмы, у Девики нет и тени сомнения. Понизив голос, она доверительно сообщила: «Вы не представляете, как я испугалась, когда увидела вокруг спящего Святослава голубое пламя». Свечение, которое иногда можно наблюдать вокруг человека, в Индии называют аурой. Ее сейчас фиксируют при помощи приборов, изобретенных Кирлианом. Индусы верят, что некоторые люди обладают способностью видеть это свечение. Как я понял, Девика причисляет себя к таким людям. Голубой цвет ауры, по представлениям индусов, свидетельствует о большой духовной высоте и силе человека. «А вокруг мадам, — добавила Девика, — когда она спала, всегда горело голубое пламя». О Елене Ивановне следует сказать особо. Как известно, и муж, и сыновья считали ее добрым гением своей семьи. В речи Святослава Николаевича постоянной ссылки на ее непререкаемый авторитет. Матушка говорила, матушка нас призывала. «Ведущая» — так многозначительно назвал Николай Рерих картину, посвященную Елене Ивановне. «Женщина ведет своего спутника по крутым обрывистым тропам на светящуюся вершину». Нет ни одной живописной работы Рериха, в которой Елена Ивановна не принимала бы участия. Сюжеты многих картин, лучших картин, заявлял художник, подсказанные ею, а ее жизни, поражающие воображение постоянным горением духа и сверхчеловеческим напряжением физических и внутренних сил, можно написать целую книгу. Я думаю, что со временем такая книга, и не одна, будет написана. Принадлежа к родовитой фамилии, достаточно сказать, что Елена Ивановна была правнучкой фельдмаршала Кутузова, племянницей Мусоргского. Признанная красавица своего круга, она имела возможность сделать блестящую партию. Пророчили ей и великую музыкальную будущность, в ней рано проявился дар пианистки. Но Елена Ивановна предпочла другое. Соединив свою судьбу с судьбой Николая Константиновича Рериха, она избрала многотрудный путь первопроходцев, поставивших перед собой целью синтез восточной и западной духовной культуры. Елена Ивановна много переводила, ее перу принадлежат опубликованные под псевдонимом книги «Основы буддизма», «Криптограммы Востока», издано два тома ее писем,